13190 раз. Вернувшись в утренний класс и убедившись, что память не пропала, я встаю. Однако на меня тут же накатывает приступ головокружения. Я кладу руку на лоб, рука дрожит. Псевдосамоубийство серьезно действует мне на психику. Сколько мне еще предстоит этим заниматься? Я мотаю головой, чтобы вытряхнуть из нее сомнения. Я не должен больше об этом думать, а то сам не замечу, как утону во всех этих повторах. Так, на этот раз я протрясу всех, кто есть в школе. Буду ходить и допрашивать каждого, кто был хоть как-то связан с Марией. Несомненно, на меня обрушится уйма негодования за то, что я брожу по школе, а не занимаюсь Моги-сан. Но все равно я это сделаю. Должен сделать. Ах. Прислонившись к двери на крышу, я запрокинул голову к багровому небу. День снова закончился бесплодно. Я продолжал допрашивать всех подряд, пока не заслужил презрения всего класса за то, что расстроил Моги-сан. Однако результатом был полный провал. Никто не знал о Марии. Никто не дал никакой зацепки. Мне остается лишь смеяться. Я вымотан до нельзя. Я даже ходить прямо не могу. Недосып меня подкашивает. Хочу отдохнуть. Не хочу больше думать. Хочу сбежать. Просто хочу сбежать. Хочу пойти на школьный фестиваль с Моги-сан. Пусть даже всего на один день. Но не могу. Если я еще хоть раз наслажусь вкусом счастья, то не смогу больше сопротивляться этим повторам. А значит, пора снова прыгать. Пора совершить самоубийство. Я точно с катушек съеду. Что вообще за логика? Почему я должен раз за разом испытывать эту боль? Она правда того стоит? Отсекая эти мысли, я прыгаю с крыши. Удар. Я снова расплескиваю содержимое черепа. 13191 раз. Я сохранил память, но не могу собрать достаточно силы воли, чтобы встать. Хочу действовать, но ни тело, ни душа не слушаются. Дайте мне хоть искорку надежды. Пусть даже она будет тусклее, чем самый тусклый ночник. Я просто хочу сделать шаг вперед. Заставив таки свои свинцовые конечности двигаться, я встаю. Однако вновь я не смог добиться никакого прогресса. И вот лежу навзничь на крыше. Никто, похоже, не знает Марию. Нет ни следа ее существования. Я плачу. Я не хочу больше прыгать с крыши. Я не хочу больше страдать. Я не хочу больше расстраивать Моги-сан. Я сыт по горло. Но варианта сдаться для меня не существует, и я прыгаю снова. Удар. Я расплескиваю содержимое черепа. Убейте меня, наконец! 13192 раз. Но моя жизнь продолжается, и цепь воспоминаний тоже. Несмотря на то, что боль я причиняю себе сам, я не могу удержаться от того, чтобы завопить и привлечь к себе общее внимание. Дерьмо! Ругаюсь я, выплакавшись и утерев слезы. Я не сдамся! Ни хрена я не сдамся. 13201 раз. Я гляжу на багровое небо с крыши школы. Сколько раз я уже повторил этот день? Раз 10, наверное. Мне нечего делать. Просто нет каких-то частиц Марии, которые можно было бы найти. Я пойман в этих повторах, выхода нет. Что тогда мне делать? Продолжать дергаться? Может, уже можно потерять память? Разве я сделал недостаточно? Разве я не заслужил отдых? Мысли набрасываются на меня, пытаются подчинить меня себе. Они не останавливаются. Я думаю лишь о том, чтобы сбежать от своего долга. И все же я взбираюсь на ограду. Я не знаю даже, есть ли в этом хоть какой-то смысл. Не знаю, правильно ли я делаю. Но я по-прежнему скован одержимостью. Я должен вернуть Марию в свою жизнь. Я прыгаю. Я расплескиваю содержимое черепа. Там еще есть что расплескивать? 13445 раз. Счет перевалил за 250. Я умер больше 250 раз. Глядя с крыши на школьный двор, я вижу костер. Вдалеке играет Оклахома-миксер. Но я не понимаю, что это означает. Некоторое время назад я убил свои мысли, потому что они мне мешали. Лишь иногда мне удается подумать о чем-то содержательном, вот как сейчас. И все же я еще раз прыгаю с крыши. К горе моих мертвых тел добавляется еще одно. Я даже не думаю уже, зачем я это делаю. Удар. 14590 раз. Кто такая Мария? Я прыгаю. Удар. 14668 раз. Трупы. 500 трупов. Это устройство для убивания Кадзуки Хосина через падение. 14888 раз. 15223 раз. 18900 раз. 22000 раз. 26000 раз. 27500 раз.